Часть первая. Акция устрашения. Глава первая. 9 октября 2607 года. Планета Дабок. Раннее утро. Старая дорога, проложенная еще на заре освоения планеты, вела к тоннелю, пробитому сквозь невысокую горную гряду, и, вынырнув из него, витками серпантина сбегала ко дну неглубокого кратера. Повсюду виднелись свидетельства былого. Скалы до сих пор хранили следы плавления. Корпуса двух древних роботизированных комплексов возвышались над приземистыми одноэтажными постройками. Этим утром комфортабельный многоместный флайкар остановился на парковочной площадке. Из него вышли дети в сопровождении юной учительницы. Небо было безоблачным, осенний воздух — холодным и чистым. Слабый ветерок шевелил листву небрежниц, первого гибридного растения, когда-то созданного колонистами на основе земной ивы и местного кустарника. Здесь каждая деталь окружающего невольно задевала воображение, и ребята притихли, осматриваясь. Древний стеклобетон местами потрескался. Массивный, изъеденный космосом фрагмент керамлитовой обшивки возвышался в виде стелы. На бронеплите еще читалась выдавленная при изготовлении надпись «Колониальный транспорт Беглец». Чуть выше была закреплена табличка. Вход на территорию музея истории освоения Дабога. Высокое ограждение зияло брешами. Корпус планетарной машины, смятый ударом чудовищной силы, ржавел под открытым небом. Охранную турель наполовину засыпало тускло поблескивающими израсходованными обоймами от снарядов. Рядом распластался эндоостов робота-андроида. Аллея небрежниц вела к уходящему под землю пандусу. Он упирался в плотно сомкнутые створы бронированных ворот. «Дарья Дмитриевна, а что с ним случилось?» Один из учеников, мальчишка лет 10, остановился, разглядывая андроида. «Почему он сломался?» «Этот робот, как и многие другие, защищал людей». Учительница подняла руку, требуя внимания, и продолжила. «Наши с вами предки пришли из глубокого космоса, но при посадке их корабль разбился. Планета в ту пору была совсем другой, враждебной и неприветливой. Сейчас мы спустимся в колониальное убежище, и я покажу вам Дабок таким, каким он был 400 лет назад». При этих словах массивные створы ворот дрогнули и начали раздвигаться с вибрирующим гулом. За ними открылось небольшое помещение, пронизанное стерилизующим излучением. Детям об этом сообщили личные нанокомпы, закрепленные на запястьях. Дарья Дмитриевна Кречетова, вчерашняя выпускница Государственного университета Дабога, поправила выбившуюся из-за уха прядку волос, ободряюще улыбнулась детям и шагнула вперед, подавая пример. Ребята не без робости последовали вслед за учительницей, тесно обступили ее, когда ворота вновь дрогнули и начали смыкаться, отсекая солнечный свет. Это оказалось и любопытно, и жутковато одновременно. Кто-то из девочек взвизгнул. «Сейчас мы с вами находимся в так называемом шлюзе, переходной камере, расположенной между внешним миром и внутренними помещениями бункера», — пояснила Даша. Ребята стояли, тесно прижавшись друг к другу, заинтригованные, озадаченные и немного испуганные. Все увиденное так не похоже на их родной Дабок. Неужели теплая, приветливая планета когда-то была настолько враждебна к людям, что им приходилось прятаться под землей в этих мрачных бункерах? За шлюзом начинался длинный, тускло освещенный коридор с низким сводом. Его стены, как казалось, источают сырость и холод. Кто-то из детей не выдержал и поежился. «Да, история Дабога начиналась именно так», — произнесла Даша. Колониальный транспорт разбился, многие криогенные залы, склады и ангары с техникой оказались недоступны из-за деформации корпуса. Специалисты, которых планировалось пробудить сразу после посадки, остались в состоянии низкотемпературного сна. А первыми на поверхность планеты высадились те люди, чьи криогенные камеры отказали в момент крушения. С этими словами она коснулась сенсора, открывая двери в огромный зал, где с помощью современных устройств на основе сохранившихся архивных записей была воссоздана обстановка тех дней. Темнело. В небесах уже высыпали первые звезды. Диск полной луны висел низко над горизонтом. В ее холодном свете кое-где поблескивала гладь небольших озер. В остальном же пространство материка было скрыто под густыми зарослями разнообразных травянистых растений, отдаленно похожих на хвощи и папоротники, достигающие 5-6 метров в высоту. Гул, стрекот, шелест крыльев и другие непривычные для человека звуки долетали из таинственных, сумеречных, влажных чащоб. Теплый ветер нес терпкие запахи, чья-то тяжелая поступь сопровождалась хлюпающими звуками, будто под покровом разлапистых крон, разбрызгивая болотную жижу, передвигались крупные животные. Над волнующимся океаном растений нередко возвышались гряды выветренных скал. Близ них характер растительности менялся. Появлялись древовидные лианы, цепко карабкающиеся ввысь, льнущие к камням, изгибающиеся арками или образующие висячие мосты, соединяющие края обрывов. Дымка испарений, исходящая от напитанной влагой почвы, сочилась меж разлапистых листьев, конденсируясь в зыбкие полосы ночного тумана. Луна поднималась все выше. Со стороны скал теперь доносились дробные звуки, словно в чаще работали сотни отбойных молотков. Иногда гибкие стволы растений вдруг начинали содрогаться, травянистые кроны раскачивало из стороны в сторону, выдавая короткую, но яростную борьбу каких-то крупных существ. Затем все снова стихало. Лишь назойливый гул, слишком громкий для обычного царства насекомых, не умолкал ни на секунду. Этой ночью новая звезда появилась на небосводе. Она быстро выросла в размерах, пока не превратилась в яркую горошину. Затем неожиданно сменила направление. Двигаясь на фоне лунного диска, уронила в атмосферу горсть пылающих болидов и скрылась за горизонтом. Свет в зале на секунду погас. Пришли в движение механизмы, меняя декорации диорамы. Появились новые трехмерные изображения. Теперь взглядом ребят предстало место крушения беглеца. Красноватое солнце проглядывало в разрывы фиолетовых туч. Жар струился маревом искажений. Покрытый окаленный борт колониального транспорта отвесно уходил вниз. Дно кратера, образованное застывшей стекловидной массой, пересекали многочисленные трещины и разломы. Некоторые оказались столь широки, что планетарные машины, съехав с аппарелей, были вынуждены двигаться вдоль их края, в поиске мест, где можно установить временные мосты и следовать дальше. Люди поодиночке и группами выбирались наружу. Едва очнувшись от криогенного сна, они были дезориентированы, подавлены, никто не управлял ситуацией. У горизонта клубилась стая крупных летающих ящеров. «Я знаю, это рапты!» — с волнением воскликнула одна из девочек. «Верно», — ответила учительница. «Но куда опаснее для людей стала микрожизнь планеты? Бактерии и вирусы в первые же дни вызвали вспышки неизвестных заболеваний. Наши предки просто не могли выжить на поверхности, поэтому им пришлось срочно построить герметичные убежища». Учительница о многом умалчивала. На самом деле, история первых лет освоения Дабага полна трагизма, ведь большинство колонистов были выходцами из слоя. Всю свою жизнь они провели в инмодах среди иллюзорных тенет киберпространства. Они оказались совершенно неподготовлены к встрече с реальностью иного мира и борьбе за жизнь. Примечание. Подробнее о слое земного киберпространства в романе «Слепой рывок». Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Дети узнают об этом позже, на уроках истории и экзобиологии. Ну а пока очередная смена окружающей обстановки позволила шагнуть через десятилетия. После первых эпидемий люди разделились. Некоторые смогли получить иммунитет к болезням и жить на поверхности. Другие были вынуждены тратить драгоценные ресурсы на создание контролируемой среды обитания. Образовалось несколько удаленных друг от друга очагов освоения. Поначалу они развивались изолированно, а на борту беглеца множество хороших специалистов, которые могли бы повлиять на ситуацию, по-прежнему находились в своих криогенных камерах. Почему же их не разбудили? Не было возможности. Но когда начали иссякать запасы, нашим предкам пришлось искать новые способы выживания. Нужно было проводить исследования, преобразовывать планету. Сейчас вы увидите, как это происходило. Прошу, не пугайтесь. Стойте рядом со мной и смотрите. Никакой опасности нет. Все, что вы увидите, это лишь имитация, муляжи и голограммы, управляемые компьютером. На дальних подступах к Дабагу. 9 октября 2607 года. Час до начала вторжения. Три крейсера возглавляли боевое построение флота. Издали они казались всего лишь яркими черточками, вслед которым вытянулись шлейфы безобидных серебристых пылинок. Корабли только что закончили перестроение и легли на курс сближения с планетой, а через несколько минут включение фантом-генераторов скрыло их от постороннего взгляда. Теперь пришельцы выглядели темными, как ночь, лишь изредка отсветы от работы корректирующих двигателей скупо очерчивали зловещие контуры бесчисленных боевых надстроек. Флагман флота, крейсер «Энгроус», выдохнул облачка тающей атмосферы. Это сработали диаграммы электромагнитных катапульт, предназначенных для запуска космических истребителей. Бронеплиты, двигавшихся вровень с ним кораблей, тоже пришли в движение. «Титан» открыл вакуумные доки, готовясь к старту десантных модулей, а в носовой части крейсера «Тень Земли» обнажились порты ракетных батарей. Это была сила, способная перемалывать звездные системы с той же легкостью, как гусеница танка сминает случайно попавшую под трак детскую игрушку. Адмирал Александр Нагумо расхаживал по мостику флагмана, изредка поглядывая на экраны обзора и датчики следящих систем. Затененная светофильтрами звезда пылала по левому борту. Прямо по курсу медленно рос шар планеты, испятнанный серыми разводами облачности. Сканеры фиксировали с десяток спутников гражданского предназначения и один грузовой корабль на низких парковочных орбитах. Ничего сложного. Этот мир похож на перезрелое яблоко, готовое упасть к ногам. Но Дабагу уготована иная судьба. Его города будут стерты в пыль, а биосфера подвергнется боевому терраформированию. Практический интерес для нужд флота представляли только бункерные зоны, где расположены заводы по производству аграрной техники. И с большой долей вероятности скрыты утерянные на Земле технологии корпорации «Римб Кибертроник». Удар по Дабагу планировался молниеносным и беспощадным. На примере этой планеты Джон Хаммер собирался показать другим колониям, возникшим в эпоху Великого Исхода, что произойдет с ними, если они откажутся признать власть метрополии. Адмирал никогда не был гуманистом. Его не мучила совесть. Он в полной мере осознавал, что собирается сделать. Он коснулся сенсора, вызывая на связь Надырова. «Тиберий, действуй!» Фраза, с которой началась новая эпоха, прозвучала обыденно, ровно. Пусковые шахты крейсера «Тень Земли» озарились неяркими сполохами статики. В глубине огромных тубусов угадывались обтекаемые контуры ракет класса «Космос-Земля». Пилоты называли их «убийцами мегаполисов». Дабок. Музей истории колонизации. Хлестал виртуальный дождь. Низкие тяжелые облака проплывали над притихшими детьми. Оказавшись в чащобе первобытных джунглей, среди высоких травянистых растений, они с удивлением и робостью рассматривали огромных насекомых, обитавших сотни лет назад во влажных тропических лесах Дабага. Учительница ободряюще улыбнулась, поманила детей за собой, и вскоре тропа, проложенная через голографические джунгли, вывела их к болотистой пойме широкой реки. Сквозь марево желтоватых испарений виднелась скалистая гряда. В ней темнели забранные в сталь и бетон зевы нескольких пещер. Судя по всему, там нашли пристанище люди, иначе откуда бы на берегу взяться двум почвоукладчикам? Рой перфораторов, существ, принадлежащих к царству насекомых, вился над каменными выступами, изредка пробуя их на прочность, рассыпая по округе громкий дробный стук. Так насекомые пытались добраться до тоннельного червя, который жил в расселинах. Почвоукладчики тонули в жиже. Их широкие гусеницы проваливались в топь. Один из роботизированных комплексов накренился, угодив в глубокую впадину, и заглох. Из пещеры показались люди в защитных костюмах и сопровождавшие их андроиды. Следом, урча двигателями, выползли два вездехода. Почвоукладчик зацепили тросами и попытались вытащить на отлоги взгорок, но гул двигателей привлек неожиданного и опасного гостя. Над гребнем скал показался огромный ящер. Его вид внушал ужас. Огромная рептилия следила за людьми, ничего не опасаясь, явно воспринимая их как добычу. «Мамочка!» — кто-то из девчонок непроизвольно попятился. «Не бойтесь, это всего лишь представление, имитация», — постаралась успокоить их Даша. «Вокруг нас голограммы». «Ну, кто мне скажет, как называется этот ящер?» «Дикорт», — сдавленно произнес один из мальчишек. «Правильно. Это один из самых крупных и опасных представителей исконной природы нашей планеты», — похвалила его учительница. Тем временем события на берегу развивались быстро и драматично. Дикорт замер, опираясь на мощные задние лапы, и покрытый ороговевшими чешуйками хвост. Внешне он отдаленно напоминал тираннозавра, но, несмотря на внушительный вес и размеры, умел ловко карабкаться по скалам. В этом ему помогали покрытые присосками щупальца, растущие на животе. Сейчас ящер взобрался на каменный уступ и смотрел вниз, изрыгая сиплое, смрадное дыхание, нервно царапая когтями, явно готовясь к прыжку. Люди заметили опасность, но поздно. Туша весом в десятки тонн обрушилась на топкий берег, взметнув фонтаны жижи. Тонущий в болоте почвоукладчик захлестнуло волной ила и грязи. Один из вездеходов перевернуло кверху гусеницами, а Дикорт, получив болезненный удар внезапно лопнувшими тросами, впал в бешенство. Набросившись на ближайшую планетарную машину, он смял ее корпус. Пока люди спешно отступали к пещере, андроиды открыли огонь. Но выстрелы из АРГ-8 не причинили исполину особого вреда, лишь еще больше разозлили его. Ящер схватил одного из роботов щупальцами, еще двоих отшвырнул ударом хвоста, последнего же перекусил пополам, с рыком выплюнув оказавшуюся несъедобной добычу. Вскоре все было кончено. Голодный ящер не нашел пропитания, но причинил непоправимый вред. Один почвоукладчик затонул, второй истекал дымом, да и вездеходы серьезно пострадали. Теперь на их ремонт уйдут недели. Колонисты успели добежать до укрытия, а вот прикрывавшие их роботы тоже были уничтожены. Изломанные тела андроидов поглотила жадная топь. «Видите, ребята?» — голос учительницы нарушил воцарившуюся тишину. «Как наши предки могли бороться с враждебной природой, если даже самые мощные планетарные машины были бессильны перед обитателями джунглей?» Никто из детей не ответил. Они озирались по сторонам. Их явно пугал такой Дабок. «А теперь мы пройдем в следующий зал. Там вы увидите, как изменилась природа планеты и техника людей спустя несколько десятилетий колонизации». Внутренний космодром крейсера «Тень Земли». 10 минут до начала вторжения. Сирена выла, не умолкая. Равномерные вспышки габаритных огней очерчивали стартовые ложементы с закрепленными на них штурмовыми модулями. Сотни бойцов в камуфлированных бронескафандрах поднимались по рампам и исчезали в красноватом освещении десантных отсеков. «Быстрее! Шевелись!» Резкие окрики офицеров бились в коммуникаторах. На лицах людей отражались противоречивые чувства. Одни были злы, сосредоточены, другие выглядели подавленными, кого-то била непроизвольная дрожь, бисеринки пота, пятна нездорового румянца или же наоборот, землистая бледность выдавали крайнее эмоциональное напряжение этих минут. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» По периметру внутреннего космодрома с шипением поднялись ворота ангаров. Вой сирены заглушил басовитый гул. Боевая планетарная машина с номером 1 на обтекаемой башне плазмогенератора показалась из крайнего бокса. В век высоких технологий конструктора отказались от гусеничного привода. БПМ передвигалась на 8 литых ребристых колесах, но благодаря встроенному антиграву обладала уникальной проходимостью и маневренностью. Ведь вес боевой машины менялся в зависимости от обстановки. Модуль вариативной гравитации мог сделать ее очень легкой, уменьшая давление на грунт, или же наоборот, заставить врасти в землю. Внутрисистемные войны убедительно доказали, нет более надежной и смертоносной планетарной техники. Считалось, что против БПМ может выстоять только ее аналог. Через несколько минут погрузка завершилась, и стартовые ложементы с закрепленными на них десантно-штурмовыми модулями начали медленно разворачиваться. Одна из стен внутреннего космодрома разделилась на 4 клиновидных сегмента. Это открывался вакуумный док крейсера. Дабок. Музей истории колонизации. То же время. В следующем зале класс ждала иная эпоха. По-прежнему в центре панорамы протекала река, но теперь ее берега обрамляли заросли небрежниц. Они клонились к воде растрепанными кронами. Джунгли на левобережье немного отступили, а справа, вкраплениями в серый скальный массив, поблескивали купола оранжерей. Глаза детей восхищенно заблестели. Познав робость перед дикой, враждебной природой древнего Дабога, Они приветствовали неказистые, но знакомые деревья с восторженным одобрением. Учительница тоже выглядела довольной. Первый урок был усвоен правильно. Теперь ребята обязательно научатся ценить все, созданное предками, любить современную природу, беречь ее. А теперь давайте посмотрим, как изменилась техника людей за первые десятилетия колонизации, сказала она, незаметно касаясь сенсора на пульте управления голограммами. Из глубины джунглей донесся хорошо знакомый детям ритмичный звук, а вскоре стена растительности раздалась в стороны, отдавая взглядом ребят нечто огромное, мощное, совсем не похожее на современные аграрные сервомеханизмы. «Я знаю, знаю! Это идет памятник! Мы видели такой в парке, только он был маленький!» Учительница улыбнулась. «Нет, Саша, ты ошибаешься. Это не памятник, а настоящая машина, сохранившаяся с той далекой поры. Мы сможем осмотреть ее чуть позже, в отдельном зале музея». Кибермеханизм шел, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Кроме звука работающих сервоприводов, древняя машина не имела ничего общего с изящными современными агророботами. Мощный, высокий, тяжело бронированный, он выглядел бы нелепо на современных плантациях дерева Бао, но в душах ребят внезапно зародилась неведомая ранее гордость. Они уже успели пережить испуг, чуть-чуть приподняли для себя завесу истории, увидели в глубинах веков отчаяние своих предков и сейчас искренне радовались появлению исполина, который действительно мог покорить болотистые джунгли. «Нам с вами очень повезло. В первом поколении колонистов оказалось много умных, талантливых и решительных людей, таких как Иван Стажаров, Екатерина Римб, ее дочь Хлоя. Именно она создала первые гибридные растения. Ну и, конечно же, Ганс Гервет, настоящий гений инженерной мысли. Взяв за основу огромный погрузчик, который должен был снимать плиты обшивки колониального транспорта и строить из них убежище, он создал прототип универсальной серф-машины, способной не только заменить почвоукладчики, но и противостоять крупным ящерам. Дети слушали ее, зачарованно глядя, как грозный кибермеханизм, чья рубка возвышалась над растительностью, идет по джунглям, словно те были всего лишь кустарниковым подлеском. Два ступохода оставляли в топкой почве глубокие следы. Часто попадающиеся на пути, выступающие из болот невысокие гряды скал, он просто перешагивал. «Дарья Дмитриевна, а он не споткнется? Не упадет?» — заволновались ребята. «Нет, не бойтесь», — успокоила их Даша. «Конструкция тщательно продумана и проверена веками. Наука, которая позволила создать принципиально новый вид машин, называется бионикой», — продолжила она. Ганс Гервет и помогавшие ему экзобиологи исследовали строение ящеров, которые весят десятки тонн, но с удивительной ловкостью ходят по болотам и даже карабкаются по скалам, куда не под силу взобраться ни одному вездеходу. В подтверждение ее слов древняя шагающая машина остановилась на берегу реки, а затем легко перешла ее вброд. «А кто им управляет? Компьютер?» — наперебой стали спрашивать дети. «Нет, им управляет человек. Кроме того, у каждого древнего робота есть имя. Раньше, еще на заре освоения планеты, такими кибермеханизмами владела каждая семья на Дабаге. Их производили на подземных заводах, в глубинах бункеров. А как зовут этого?» «Беркут. Это фамильный робот семьи Рокотовых. Одна из немногих серф-машин, сохранившаяся до наших времен». Тем временем голографические декорации вновь сменились. Теперь на левом берегу реки три подобных беркуту кибермеханизма расчищали местность. Один корчевал растения, другой распылял какое-то белесое вещество, третий осушал болото. Оказывается, исполины могли использовать различные аграрные приспособления, которые легко крепились к ним. Дела шли быстро. Болото мельчало, оставляя подсыхающие на солнце отложения ила. А специальные реагенты и бактерии, распыленные роботами, подготавливали полученный слой почвы для саженцев дерева бао, основной сельскохозяйственной культуры Дабага. Даша могла бы многое рассказать детям, но этот урок носил общий, ознакомительный характер. Позже, изучая отдельные дисциплины, они узнают, что бао – это плод генной инженерии, гибрид местного растения и хлебного дерева с далекой земли, а современная природа планеты является синтезом двух биосфер. «Дарья Дмитриевна, значит, все ящеры умерли, да?» Дети наблюдали, как под воздействием реагентов непроходимые джунгли вянут и рассыпаются в прах. «Нет, они не погибли», — поспешила заверить учительница. «Уничтожить исконную жизнь было бы жестоко и неправильно. Поэтому наши предки отдали во владение дикой природе огромный остров, расположенный далеко на юге, посреди океана. Он настолько велик, что многие называют его материком. Там продолжают жить все исконные обитатели планеты, а ученые заботятся о них, изучают эволюцию Дабага, проводят разные эксперименты». Тем временем внимание детей привлекла еще одна шагающая серв-машина, появившаяся на правом берегу реки. Этот робот был оснащен горнопроходческими лазерами. Сейчас он спроецировал на фон скал голографическую разметку и принялся резать камень, прокладывая тоннель сквозь горную гряду. «Ой, смотрите!» — дети снова заволновались, заметив, как со стороны джунглей внезапно появились огромные ящеры. На этот раз их было трое. Однако лишь одна серв-машина прекратила работу, пилот развернул ее навстречу опасности. Кибермеханизм, только что занимавшийся распылением удобрений, преобразился на ходу. Дополнительные сегменты брони закрыли лобовой скат рубки управления, аграрные приспособления он сбросил, зато по бокам выдвинулись оружейные пилоны с закрепленными на подвесках электромагнитными орудиями. Дело шло к ожесточенной схватке. Декорты стремительно приближались, но пилот серф-машины проявил завидное хладнокровие. Оценив обстановку, он произвел три одиночных снайперских выстрела, которые пробили природную броню ящеров, но вряд ли могли остановить их. Декортов это лишь разозлило, но спустя несколько секунд их движения вдруг стали вялыми, неуверенными. Специальный препарат, содержащийся в снарядах, парализовал ящеров. Вскоре раздался гул двигателей, и в небе появился транспортный модуль. «Он сейчас понесет их на остров?» — догадался кто-то из ребят. «Да», — кивнула учительница. Но далеко не все встречи заканчивались так быстро и бескровно. Зачастую, особенно во время сезонных миграций, ящеры нападали большими группами, и тогда людям приходилось вести настоящие сражения с ними. Вот почему все древние серф-машины так хорошо защищены и вооружены. Именно благодаря такой технике двойного предназначения и мужеству наших предков мы с вами можем жить под открытым небом. А теперь давайте пройдем в следующий зал. Там мы увидим настоящего беркута, который... В следующий миг стены древнего бункера внезапно содрогнулись. Голограммы исказились и погасли. Где-то заискрила проводка, вспыхнул и погас красноватый аварийный свет, а затем все погрузилось во мрак. Yeah.